Глава 97. Хунхус, отдав пятерым одетым в пятнистые комбинезоны парням фотографию, приказным тоном сказал: «Запомните эту морду. С ним девушка. Оба нужны живыми. Если будут еще люди, с теми не церемониться. Он же», — Хунхус ткнул пальцем в фото, — «нужен живой. Девушка тоже. Не расслабляйтесь, парень в рукопашный спец. С его провожатыми, если будут, работайте ножами. Не стрелять, здесь рядом тревожные группы. За старшего Уген. Как возьмете парня с девкой, сразу в кристалл, к доктору. Трупы в реку. Приготовьте груз, чтобы не канителиться. Меня ждите завтра, утром приеду». Парни молча поочередно вглядывались в фотографию. «А если девушек будет две или три?» — поднял голову Уген. «Берите всех, приеду, разберемся». Москвич, натужно воя, медленно поднимался по узкой дороге на сопку. «Но и дорожка», — чертыхнулся Павел. «Бензин сожгем». «Чего?» — наклонился к нему Федор. Баскаков не ответил. Машина, преодолев подъем, остановилась. «Надо бензин удалить», — сообщил Павел всем, выключая зажигание. «Темнеет уже», — Кнутова посмотрела на часы. «Ого, уже 20:00. Надо бы подумать о ночлеге, пока светло. Внизу поселок. Спустимся к нему, там и заночуем». Виктор вылез из машины, чтобы помочь Павлу. «Руки за голову! Не шевелиться!» — раздался резкий голос, и на дорогу бесшумно выскочили пятеро людей. «Это не менты!» — бросил Тихий. Виктор рванулся им навстречу. Павел, замерев у багажника с канистрой в руках, резко развернувшись, бросил ее в лицо подбежавшему к нему парню в пятнистом комбинезоне. Чуть впереди раздался короткий вопль, и волк, отбросив обмякшего противника, крутанувшись, поймал руку другого с узким лезвием ножа. Громко выругавшись, из машины вылез Федор и тут же, охнув, осел. Павел, выхватив пистолет, рукояткой ударил бросившегося на квадрата парня. Пятый, увидев, что остался один, метнув нож в Виктора, прыгнул в густые заросли. «Берем!» — отрывисто крикнул волк и кинулся следом. Павел ногой в лицо с сильным ударом сбил поднимающегося боевика, которому канистра рассекла лоб, и бросился за Виктором. Один из нападающих, поддерживая сломанную руку, вскочил и метнулся в противоположную сторону. «Я за ним!» Настя с ружьем в руках выскочила из машины. «Сиди!» — рявкнул квадрат и, прихрамывая, побежал следом за парнем. Павел, выскочив на небольшую полянку, замерев, чутко прислушался. Вдруг в метре от него появилась фигура в пятнистом комбинезоне и, сверкнув узкой полоской стали в руке под лунным светом, слилась с ветвистой елью. Почти тут же показался волк. Растерянно остановившись, вглядываясь в обступающие его заросли, он присел. Павел прыгнул вперед и обрушил на шею стоявшего у дерева сильный удар кулака с зажатым в нем пистолетом. «Не двигайся!» — Настя с ружьем стояла метрах в двух от лежавшего на земле парня, который, морщась от боли, держался за правый бок и с ненавистью в узких глазах смотрел на девушку. Заметив его легкое движение, девушка прижала приклад к плечу и твердо сказала: «Стрелять буду, лежи спокойно». У машины Кнутова под дулом пистолета держала еще одного, обхватившего окровавленную голову обеими руками. Из зарослей стланника торопливо вылез квадрат, держа на плечах неподвижное тело молодого мужчины. Прихрамывая, он подошел к Кнутовой и брезгливо сбросил свою ношу. — Ты ранен? — — тревожно спросила женщина, увидев на левом предплечье рубашки небольшой разрез с темно-красным пятном. — Где? — Федор потрогал разрез. — Это что ли? — А! — он махнул рукой. — Царапина. Квадрат огляделся. — А мужики-то где? — А они как затем побежали, так и нет. — Ты будешь говорить, псина комолая? Павел сильно ударил ногой связанного парня. Тот глухо простонал и прижал колени к животу. — Слушай, ты лесной брат, — наклонился к нему волк. — Или ты говоришь, на кого работаешь, и мы забудем о нашей встрече, или тебя шлепнем, понял? Виктор поднес глазам связанного обрывок веревки. — Твоими же причиндалами удавлю. — Мы люди Хунхуза, — прошептал парень, отдергивая голову от веревки. — Вы сами-то управитесь? — Квадрат, подтащив четвертого, привязал его к остальным. — Я пойду мужиков погляжу. — Иди. Настя уже давно с тревогой посматривала в то место, куда побежал Виктор. Квадрат, сделав несколько шагов, повернулся. — Вон они. Видно, упустили. Одни топают. — Где вы были? — подбежала Настя. — Ловили того, — хмуро ответил Виктор. — Я своего взял, — гордо сообщил Квадрат. — Когда заваруха началась, я из машины рванулся и коленом обо что-то, — виновато добавил он. — Ну, а этого достал. Он бы, сука, слинял, но, видимо, решил хоть кого-то мочкануть. Ему волк крыло вывернул. А он, падла, на меня с ножом. А я ему промеж рог. Он там лежит. Он кивнул на четверых связанных. Я их на всякий пожарный спеленал. Настя внимательно смотрела на Виктора. Он был чем-то взволнован. И она поняла, чем, услышав, как Павел негромко сказал. Да нельзя было его отпускать, он бы других привел. Но я ему обещал, — начал было Виктор. Ты его и отпустил. Я ничего не обещал, — прервал его Баскаков. А с этими как? Виктор посмотрел на связанных. Убедимся, что тот не лапшу вешал. Вы отъедете? Подождете нас? Баскаков быстро пошел к четверым связанным. Нет, Павел! — отчаянно закричала Настя и повернулась к волку. — Виктор, скажи ему. — Успокойся, — повернулся Павел. — Попади им ты, они бы не церемонились. — Но это они! — Настя схватила его за руку. — Ты-то не они! — На войне как на войне! — Павел осторожно освободил руку. — Это же мои слова! — вспомнила девушка и, опустив голову, медленно пошла к машине. «Вы какого черта уехали из Аймекона?» — заорал Хунхуз, спрыгивая с буксира на берег. «Вот что!» — от ярко горевшего костра ему навстречу шагнула Алиса. «Ты почему не сказал, что через кристалл гораздо удобнее добираться до Устнеры?» «Вот шкура!» — мысленно чертыхнулся Хунхуз и удивленно спросил. «А Нелли тебе разве не говорила?» «Чего?» Алиса пристально смотрела на мужчину. «Чтобы ты не совала свой нос куда не надо», — спокойно проговорил тот и жестко добавил. «Ты должна перекрыть Оймякон. Может, те, кого ждем, уже проскочили через него. А ты здесь у костра греешься». Боевики Нелли шагнули вперед и выжидательно посмотрели на Алису. Женщина лихорадочно пыталась найти правильное решение. Может, Нелли ему поручила кристалл, но ведь с Аймекона в Устнеру можно попасть только через кристалл? Вот ты ей это и скажешь. Алиса повернулась и пошла к костру. Боевики нехотя последовали за ней. Про кристалл кто сказал? Взглянул на двух парней, которых он оставил с людьми Нелли Хунхуз. «Я спрось...» — начал один, и от сильного удара в висок справа рухнул на гальку. Хунхус повернулся к стоявшему сзади рослому якуту. — Я к доктору. Алиса с усмешкой посмотрела на Хунхуза, затем быстро подошла к лежавшему. — За что он его? — обратилась она к рослому. — Это их дела, — пожал тот плечами. Хунхус, подойдя к дому, в отсвете ярко освещенного окна посмотрел на часы. 22:20. Войдя на крыльцо, удовлетворенно улыбнулся. Дверь была не заперта. Исполнителен доктор. Он шагнул в коридор и, почувствовав сзади движение, рванулся в сторону, бросив руку в карман за пистолетом. Резкий удар ребром ладони по шее, и волк, подхватив обмякшее тело мужчины, сказал подскочившему Павлу: «Учуял он тебя, вот зверь, давай его в комнату». Хунхус, почувствовав на голове что-то прохладное, понял, вернулось сознание, но не спешил показать это находившимся рядом. «Не коси», — услышал он насмешливый мужской голос. «Бесполезно все. Связан ты, землячок. Крепенько. Выжидать тебе нечего, если только перо в бок». «Я предпочитаю пулю». Хунхус открыл глаза и поморщился. «Это ты такой спец?» «Да где уж мне?» — улыбнулся Баскаков. «Значит, волк», — утвердительно сказал Хунхус и покосился на Павла. «А мою пятерку уже отпели. Живы твои люди!» К кровати подошел Виктор. «Кроме одного». «Смотри-ка, какой честный!» — изумленно протянул Хунхус и, вздохнув, добавил. «Все равно они покойники. Подобного не прощаю. А вам-то я зачем понадобился? Спрашивайте скорее, терпеть не могу веревок на теле. У меня на них аллергия». «Виктор!» — раздался из-за двери голос Насти. «Тут чай горячий, не хотите?» Хунхус рванулся и тут же со стоном откинулся на зазвеневшие пружины. «Настя!» — громко крикнул он. Девушка быстро вошла в комнату и, замерев, посмотрела на привязанного к кровати мужчину. Волк с Павлом удивленно переводили взгляд с Насти на Хунхуза. «Дядя Витя!» — тихо прошептала девушка. Хунхус вдруг затрясся в беззвучном смехе. — Ты его знаешь? — поразился Виктор. — Это брат моей матери. Он каждый год осенью заезжал. Говорил, тигроловом работает. Я тебе начала про него рассказывать, ты отмахнулся. Помнишь, альбом с фотографиями смотрели? Он с мамой там еще, маленькие. Настя, вдруг всхлипнув, выскочила из комнаты.